Когда капитан Маквир порывисто поднялся, словно вдруг поняв, что отсутствовал слишком долго, и вышел на палубу, затишье продолжалось уже более 15 минут. Даже на него оно подействовало удручающе. Джакс, неподвижно стоявший на переднем конце мостика, сразу заговорил. Его голос, тусклый и напряженный, словно он говорил сквозь стиснутые зубы, растекался в темноте, снова сгустившийся над морем. «Я сменил рулевого. Хекет начал жаловаться, что ему пришел конец. Он улегся там, рулевых приводов, и похож на покойника. Сначала я никого не мог вытащить снизу, чтобы сменить беднягу. Я всегда говорил, что от боцмана никакого толку нет. Думал, мне придется идти самому и притащить за шиворот одного из них». «А, хорошо», — пробормотал капитан. Он стоял настороженный подле Джакса. «Второй помощник тоже там, в рулевой рубке. Держится за голову. Он разбился, сэр?» «Нет, тряхнулся», — кратко сказал капитан Маквир. «А похоже, будто он ударился». «Мне пришлось дать ему пинка», — объяснил капитан. Джакс нетерпеливо вздохнул. «Это налетит внезапно», — сказал капитан Маквир. «Вон оттуда, я думаю. Хотя все это одному Богу известно. Книги годятся лишь на то, чтобы забивать вам голову и действовать на нервы. Будет скверно, вот и все. Если бы нам только удалось вовремя повернуть судно навстречу...» Прошла минута. Несколько звезд быстро мигнули и скрылись. «Они там в безопасности?» — неожиданно заговорил капитан, как будто молчание стало невыносимым. «Вы говорите об этих куле, сэр? Я протянул там поперек веревку». «Да, хорошо придумано, мистер Джакс. Я не знал, что вас интересует», — сказал Джакс. Крен судна прерывал его речь, как будто кто-то дергал его, пока он говорил. «Как я справился с ними? Мы это сделали. А в конце концов, может быть, все это ни к чему». «Я должен был поступить с ними по справедливости. Пусть у них будет столько же шансов, сколько у нас, черт возьми. Судно еще не затонуло. И без того скверно сидеть запертым внизу во время шторма». «Я тоже так думал, когда вы приказали мне», — мрачно сказал Джакс. «И вдобавок они были бы искалечены», — продолжал с жаром капитан Маквир. «Я не мог допустить этого на моем судне, даже если бы знал, что оно и 5 минут не продержится. Не мог допустить, мистер Джакс!» Глухой шум, словно крик, прокатившийся в скалистом ущелье, приблизился к судну и снова отступил. Последняя звезда, вспыхнув, увеличилась, как бы превращаясь в огненный туман, из которого образовалась. Она боролась с глубокой необъятной чернотой, нависшей над судном, и погасла. «Сейчас начнется», — пробормотал капитан Маквир. «Мистер Джакс!» «Здесь, сэр!» Они оба с трудом могли разглядеть друг друга. «Судно должно пройти сквозь это и выйти с другой стороны. Просто и ясно. Сейчас не время заниматься стратегией штормов капитана Уилсона». «Да, сэр!» «Его снова в течение нескольких часов будет заливать и трепать», — бормотал капитан. «Что еще с палубы может снести вода? Разве что вас или меня». «Обоих, сэр!» — задыхаясь, прошептал Джакс. «Вы всегда торопитесь навстречу беде, Джакс», — попрекнул капитан Маквир. «Хотя, конечно, второй помощник никуда не годится. Слышите, мистер Джакс, вы останетесь один, если...» Капитан Маквир оборвал фразу, а Джакс, озираясь по сторонам, молчал. «Не давайте сбить себя с толку», — торопливо продолжал капитан. «Ведите судно навстречу. Пусть говорят, что им угодно, но самые высокие волны идут по ветру.